якорь для себя и незнакомца, ибо оба они напоминают неуклюжее судно, раскачивающееся у черного берега. Незнакомец цепляется за ее бедра. Несколько толчков, прежде чем удается войти в нее. Через минуту все кончено. Полдюжины размеренных движений, боль от вцепившихся ногтей, свистящее сквозь зубы дыхание. Потом неизвестный медленно скрывается в темноте. Ее сорочки, нижние юбки и платья опускаются, как занавески. Пальцы, обхватившие корень, окоченели, но она не уходит, ждет, когда незнакомец исчезнет наверняка. Ее тело немного дрожит. Ей ясно видится, как какой-то человек быстро удаляется между рядами, покрытой изысканным кружевом живой изгороди, через замерзшие пустые поля. Она поражена своим спокойствием. Зачем было идти на такой огромный и бессмысленный риск? Объяснить это невозможно. Она поднимается, оглаживает сзади платье, стягивает на плечах шаль и скользит назад к свету. Вновь играет скрипач, неуклюже пританцовывая на берегу. Знакомая женщина берет ее под руку и катится рядом. «Ну, не хорош ли этакий мороз для твоей кожи?» «Хорош, Марта, хорош. Сегодня твой Джошуа беспокойство тебе не доставит». «Нет, Марта, не доставит». И Элизабет легко катится дальше, на ходу чувствуя каплю уже замерзшего семени незнакомца на внутренней стороне бедра. Роды наступают в сентябре. В комнате жаркой от горящего очага и дыхания женщин. Вокруг роженицы собрались миссис Луэллин, миссис Филлипс, миссис Риверс, миссис Марта Белл, миссис Коллинс из Яттона, миссис Гуини Джонс из Фейлинда и мать Джошуа, вдова Дайер, которая, закладывая себе в нос табак из Вирджинии, глядит через плечо повитухи. Повитуха вспотела. Вместе с потом испаряется и выпитый джин. Почти год у нее не было случая, чтобы померла роженица. Что же до этой, то повитуха ничего не обещает. Ребенок никак не выходит, хотя прошло уже несколько часов, и она чувствует его головку, пряди влажных волос, напоминающих речные водоросли. Элизабет Дайер слабеет, у нее побелели губы, и кожа вокруг глаз стала серой. Частенько видела повитуха, как умирают в родах, перестав кричать и отвернувшись лицом к стене. Стало быть, пройдет еще час-другой, и, будь на то воля Божья, мать или дитё умрет, и тогда от нее ничего более не потребуется. Может, дитё и теперь уж не живое. Лиза Дайер, 9 лет от роду, стоит, скрытая складками женских платьев, и глядит на кровать. Одной рукой она сжимает пальчики другой, и лицо ее выражает самый обыкновенный ужас. Заметив это, женщины припоминают собственное посвящение в таинство жизни и смерти. Миссис Гуини Джонс шепотом говорит, «Не следует ли послать за мистером Вайни?» Ей отвечает вдова Дайер, «Мужчина нам здесь ни к чему». Какое изнеможение! Элизабет не знает, с чем это сравнить, ей не найти подходящих слов. Живот окоченел. Ребенок, застрявший в ее утробе куском льда, несет смерть. Холодный соленый пот жжет глаза, стекая по туго натянутой коже и пропитывая тюфяк. Как Джошуа проживет без нее? Кто будет любить детей, как она? Кто будет сбивать хорошее масло? Кто будет растить ягнят, если умрет овца? Или чинить рубашки до боли в глазах и пальцах? Ей не вспомнить молитв ни одной, голова пуста. Какой-то голос настойчиво твердит, что надо тужиться, тужиться изо всех сил. Да чего же они жестоки? Зачем заставляют ее страдать? Она кричит пронзительным протяжным криком.